В одно сентябрьское утро меня разбудили ранее обыкновенного. Мне было приготовлено чистое белье и тщательно вычищенные курточка и брючки. Когда я оделся, матушка заботливо сняла с моего платья несколько пушинок, приставших к нему, напомадила и начала приглаживать мои волосы, что в другое время обыкновенно делал я сам. «Не очень охорашивай его, Соня. Не на бал едет», — заметил отец. Мы напились чаю и стали собираться идти в школу. «Я думаю, еще слишком рано», — сказал отец, глядя на часы. «Мы сперва в церковь зайдем», — отвечала матушка. «Ну, это твое дело. Если так нужно, то заходи». Я и матушка пошли. По дороге зашли в храм, поставили свечу святому Козьме и Демьяну, матушка помолилась, я рассеянно приложился к иконе и мысленно был в училище, куда через несколько минут попал и в самом деле. В узком коридоре большого каменного здания, где помещалась школа, шумели и суетились толпы воспитанников всех возрастов, сословий и вероисповеданий. Пробравшись не без труда и толчков сквозь пеструю массу мелкого народа отцов еще существующего поколения, мы вошли в приемную комнату. Матушка подошла со мною к директору училища, сидевшему за большим письменным столом, около которого с газетами и книгами в руках сидели и стояли учителя. В училище им и счету не было. Директор, господин Сарториус, вежливо раскланялся с матушкой и заговорил с нею по-немецки. Она объяснила, что не говорит на этом языке. Директор поспешил объясниться по-французски, коверкая каждое слово и выговаривая «je» как «щ». «Вы поступаете в младший класс», — обратился он ко мне. В эту минуту раздался резкий, продолжительный звон колокольчика. Я вздрогнул. «Теперь пора в класс», — сказал директор. Я наскоро простился с матушкой и пошел за Сарториусом. Пройдя длинный коридор и завернув за угол, мы подошли к дверям со стеклами. Школьный служитель, Шульдинер, исправлявший в числе других обязанностей и обязанность палача, отворил перед нами дверь, и директор ввел меня в класс, где уже начались занятия. Поговорив несколько минут с учителем, директор вышел. Я стоял с потупленной головою, смутно слыша сдержанный смех и шепот учеников. «Тише!» — крикнул учитель и обратился ко мне с вопросом, как моя фамилия. Он ее уже знал от директора, но исполнял в точности роль допросчика. «Рудый», — тихо отвечал я. «А, Русак, наш брат. Хорошо, что ты попал в мой час. Я тебе и друга хорошего дам, тоже из русских. Розенкампф», — позвал учитель одного из учеников. «Вот тебе друг. Слушай его, сиди с ним вместе в мои часы. Это примерный ученик», — говорил Соломирский. Так звали учителя, указывая мне на ученика, подошедшего к кафедре. Я решительно не знал, что значит быть чьим-нибудь другом и как им сделаться. «Если ты мне друг, то купи билет на мою лотерею», — говорили один другому воспитанники госпожи Соколовой. От них же слышал я еще следующие фразы со словом «друг». «Хорош же ты, друг, все свои пряники один слопал». Или «какой ты друг, и подсказать ты мне не мог». Под влиянием этих понятий о дружбе я робко взглянул на моего будущего друга и примерного ученика. Первое, что меня поразило в примерном ученике, была необыкновенная бледность его лица. В нем не было ни кровинки. Худое, миниатюрное, оно окаймлялось черными волосами, весьма гладко приглаженными, и только у пробора как-то затейливо поднимался непокорный вихор. Точно он хотел сказать каждому встречному: «Дудки, брат, меня не пригладишь». Из-под длинных черных ресниц зорко глядели сощуренные черные глаза, а по губам пробегала не детская, отталкивающая усмешка. Встретясь с этим мальчиком в саду или у знакомых, я не подошел бы к нему с радушным предложением поиграть, но тут, против воли, приходилось сделаться его другом. «Садись на место», — сказал Розенкампф и пошел со мною к задней скамье. «Ты не вздумай в самом деле послушать этого дурака и сделаться моим другом», — шепнул он мне дорогою. Мы сели. Кто-то сбоку успел ущипнуть меня за руку, спросив о цене сукна на моей курточке. Мне было очень больно, но я не поморщился. Учитель диктовал, выкрикивая слово за словом и шагая из угла в угол. По окончании диктовки он отобрал тетради учеников, связал их веревкой и начал вызывать по фамилиям мальчиков, заставляя их отвечать наизусть заданные им басни и стихотворения. До моего слуха долетали слова «двойка», «единица», «нуль», «я тебя запишу в табель». «Зачем записывают в табель?» – спросил я у Розенкампфа. «Чтобы инспектор наказал ученика», – отвечал сосед. «За что же наказывать?» «За то, что дурно учится или болтает в классе, как ты». Меня разозлил этот ответ. Я и не думал болтать. Я только спросил, что значит табель. «Это можно было сделать и после класса». «Кто там разговаривает?» — крикнул Соломирский. «Новичок! Это новичок сболтает, господин Соломирский!» — закричали радостными голосами несколько учеников. «Обнимись на первый раз с печкой! Ступай к ней!» — сказал мне учитель. Я, дрожа всем телом, встал со своего места, чтобы обняться с печкой. «Сиди!» — шепнул Розенкампф и дернул меня за рукав. Я присел. «Он не болтал, господин Соломирский», — сказал Розенкампф, фамильярно обращаясь к учителю. «Ему нужно было спросить меня о деле. Сами же вы меня ему в друзья назначили». «Так ты бы так и сказал. А вы, ябедники, сейчас рады насплетничать. И на кого же? На новичка! Я вас всех заставлю с печкой целоваться. Шушера, мелюзга!» — кричал Соломирский и начал еще более ставить нулей.